о его здоровье, пище, одежде, отдыхе, быте. Он уже давно отвык от этого. Неточка Сниткина великолепно знает его произведение, с восхищением следила за его работой над игроком. Она не только преклоняется перед его талантом, но и верит в его высокое писательское предназначение. И это тоже было ново для него, ибо Мария Дмитриевна никогда не признавала у него художественного дара, а Аполлинария, если и признавала, то всегда относилась к его сочинительству с насмешкой. Достоевский ясно осознал, что Неточка Сниткина помогала ему в самом священном для него деле — писательском труде. Он понимал, что она будет прекрасной женой, прекрасной матерью семейства. Когда он ездил к ней домой и познакомился с ее матерью, то увидел, в какой хорошей нравственной атмосфере выросла эта девушка. А он так хотел иметь семью, и совсем недавно щемящей грустью писал Александру Егоровичу Врангелю. «Вы, по крайней мере, счастливы в семействе, а мне отказала судьба в этом великом и единственном человеческом счастье». Он чувствовал, что проникается к Анне Григорьевне хорошо знакомым ему волнующим чувством любви. Но многое его и смущало, и прежде всего большая разница в годах. Он ведь совсем недавно в дядюшкином сне высмеял ухаживание старого князя за молодой девушкой, а смешным он быть не хотел. Да и в памяти еще живы отказы и Аполлинарии, и Анны Васильевны Корвин-Круковской, не говоря уже о том, что и Мария Дмитриевна, и Аполлинария предпочли ему более молодых соперников. И тогда Достоевский решил прибегнуть к необычному способу объяснения в любви. Анна Григорьевна приготовилась выслушать условия будущей работы над окончанием преступления и наказания. А Достоевский неожиданно стал ей рассказывать о своих снах, которым он всегда придавал большое значение, и называл их вещами, а потом заявил, что в эти дни задумал написать новый роман. И полилась блестящая импровизация, такая же блестящая, как и тогда, когда он диктовал ей игрока. Главный герой этого нового романа — пожилой и больной художник, много переживший, потерявший родных и близких. Достоевский так подробно рассказывал о жизни этого художника, что Анна Григорьевна быстро догадалась, что речь идет о самом писателе. Но когда он сказал, что в его новом романе этот пожилой и больной художник встречает молодую девушку Аню, Анна Григорьевна подумала об Анне Васильевне Корвин-Круковской. Достоевский сам говорил ей о недавнем увлечении этой красивой и умной девушкой. И новый роман мог возникнуть под впечатлением недавнего письма от Анны Васильевны, о котором он говорил стенографистке. В этот момент Анна Григорьевна совсем забыла, что ее тоже зовут Анной. И вдруг Достоевский спросил, считает ли она психологически достоверным, если эта молодая девушка полюбит такого старого и больного человека, как его герой-художник? Не будет ли это страшной жертвой с ее стороны? Анна Григорьевна начала восторженно доказывать, что если у героини доброе сердце, то вполне возможно. И тогда, конечно, никакой жертвы со стороны этой Ани не будет, а болезни и бедности совсем не надо бояться, ведь любят же, в конце концов, не за внешность и за богатство. А если Аня его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей в своем чувстве никогда не придется. Через полвека Анна Григорьевна вспоминала: «Я говорила горячо, Федор Михайлович смотрел на меня с волнением.